Хёда шел по улице, держа Юзу на плече. Кроха с интересом оглядывала все вокруг с высоты чуть больше 3 метров. Санна и Ирина шли позади. Помощница с неподдельным удивлением разглядывала необычную парочку. «Совершенно не могу понять, что происходит в голове у вашего господина. Это нормально для него. Он всегда добр с детьми». Ирина выдохнула. У нее в голове совершенно не укладывалось то, как персона, способная уничтожить квартет мощнейших военных кораблей, может быть такой спокойной, сдержанной и доброй. Что-то не так? Что? Нет, совсем нет. Все хорошо. Куда вы хотите пойти теперь? Господин хочет найти более простое, в плане отношения к клиентам, заведение и покормить эту девочку. Вот как, сумбур в голове так и не хотел утихать. Том 5, глава 23, вечер. Странная компания прогуливалась по городу, в поисках кафе. Спустя несколько минут, взгляду бросилась небольшая вывеска. Аккуратное, небольшое кафе, встретило компанию добрыми официантками и уютным залом. Дракон вместе с девушками расположился за одним из столиков. Дождавшись заказа, Юзу с аппетитом принялась уплетать вкусненькое. Дракон следил, чтобы она не подавилась, то и дело вытирая уголки губ и щечки, измазанные в соусе. «Не торопись, угу, вкусно, очень». Кроха светилась от счастья. «Простите, Анна-сан, что вы будете делать дальше? Господин поможет девочке найти ее родителей. Если же с ними что-то случилось, то отведет в полицейское управление и проследит, чтобы о ней позаботились. Вот как, он очень добр к тем, кому требуется помощь. За это я его и люблю. Что, простите, я не расслышала». «Ничего, вы будете что-нибудь заказывать?» «Нет, спасибо». Поев и набравшись сил, компания направилась в магазин детской одежды. Мордашка девочки чуть не треснула от радости. Она носилась меж стеллажей, пытаясь выбрать хоть что-то. Дракон и его подопечная наблюдали за этой картиной. В какой-то момент Санна пошла к Юзу. «Как скажете, господин». Девушка предложила Крохе небольшую помощь в выборе, и вот уже они обе ходят меж стеллажей, подбирая наряды. Спустя час подборов и примерок были выбраны шорты, несколько футболок, 2 юбки и платье, чтобы было в чем пойти на ужин. Юзу не понимала, ради чего ей взяли платье. По дороге до гостиницы Кроха напевала известную только ей мелодию. На входе в здание возникла небольшая проблема с идентификацией личности девочки, но все быстро разрешили. Всех троих поселили в номер. Счастье не сходило с лица Юзу. «Юзу, ты пойдешь с нами?» «С вами? Куда?» «Мы идем на мероприятие. Что-то наподобие праздника, а оставаться здесь одной довольно скучно». «Ну, если так, я с вами». «Отлично, тогда готовься. Через час мы выходим. Анна тебе поможет». «Хорошо». Доспех подошел к окну и чуть отодвинул штору. «Господин, что-то не так?» «Нет, все в порядке». Хёда едва слышно щелкнул когтями и отошел от штору, севшись на кровати. Завалившись на спину, доспех закинул руки за голову. Чувства различали 4 бессознательных человек, получивших звуковой удар. Вокруг них столпились люди, кто-то вызывал скорую, кто-то пытался привести их в чувство. «Господин, мы готовы». Хёда взглянул в сторону голоса. Юзу предстала перед Эссеем в красивом золотом платье с небольшим цветком на юбке. Над юбкой находилась длинная вуаль. На концах рукавов были пришиты похожие на когти украшения. Уложенную прическу скреплял такой же декоративный цветок. «Как я выгляжу?» «Мне идет, выглядишь замечательно». «Ну что, вперед?» «Ага». Под звонкий смех троица отправилась на ужин. Его проводили в банкетном зале здания парламента. Сейчас там собрались практически все снобы коалиции. Хёда отправился туда верхом на драконе, который привез их в страну. Массивная груда металла летела на бреющем полете над крышами небоскребов, плавно маневрируя меж столбов из железобетона и стекла. Жители снимали его на телефоны, провожали взглядом. Добравшись до нужного здания, транспорт опустился на лужайку и лег на брюхо. С трапа сошло 3. Высокий алый доспех, девушка в черном платье и девочка в золотом платье. Чешуйчатый легся здесь же, уложив голову на передние лапы. Вся компания направилась внутрь. Зал был огромным. В нем было столько народа, что Юзу сначала испугалась, но довольно быстро пришла в себя. Чтобы не отсвечивать, Хёда уселся в кресло у стены, подперев рукой голову. Санна и Юзу уселись у него на коленях и неспешно перешептывались. «Дракон-сан, вы все же пришли». Генерал вместе с цветноглазым солдатом подошли к дракону, держа в руках фужеры с шампанским. «Честно говоря, думал, что вы все-таки не придете. Господин приветствует вас, взаимно. А кто эта юная леди?» «Это Юзу. Она друг господина. Какое красивое имя. Приятно познакомиться, Юзу. Меня зовут Шигивара». Мужчина протянул руку в приветственном жесте, но девочка прижалась к дракону и спрятала лицо. «Какие мы стеснительные. Ну ладно». Дракон дернулся и посмотрел вниз. Его разглядывали зеленые глаза. «Кушать хочу». Посидев несколько секунд, дракон аккуратно спустил на пол сначала Юзу, а потом Санну. Спутница взяла девочку за руку. «Будет сделано, господин. Идем, Юзу». «Да, сестренка». Девушки отправились к столу с закусками. «Все-таки вы очень интересный. Как бы то ни было, не хотите познакомиться с министром обороны коалиции?» Челюсть шлема приоткрылась. «Нет». Тяжелый бас пробрал до мозга костей, но генерал все же сохранил лицо. «Вот как, и могу я узнать причину? Не вижу смысла в преждевременном знакомстве с тем, с кем я в любом случае встречусь на завтрашнем собрании. Такой же прямолинейный, как и всегда. Ну, ничего не поделаешь. Кстати говоря, женский визг, даже не женский, а детский, раздался в помещении. Доспех дернулся, и, поднявшись с кресла, направился в сторону звука. «Быстрее, за мной, есть». Том 5, глава 24, Намия. Доспех проследовал сквозь толпу к столу. Юзу сидела на полу и плакала. Санна же старательно вытирала салфетками мокрое пятно на юбке. Рядом с ними крутилась женщина лет 60. «Простите меня, пожалуйста, я действительно не хотела. Я вас не заметила, да и глаза подводит. Ничего страшного. Главное, что никто не пострадал. Господин», дракон прошел сквозь толпу и сел на одно колено, разглядывая девочку. Кроха, в свою очередь, перевела на него взгляд. Зеленые глаза были на мокром месте, а носик шмыгал. Ощущение было таким, словно она сейчас разревется еще сильнее. Чтобы это предотвратить, дракон взял девочку на руки и ушел обратно к стене, сев в кресло. Юзу еще шмыгала носом. Иссей поднес ладонь к мокрой ткани. Металл нагрелся и начал едва-едва светиться, источая тепло. Мокрая ткань постепенно высыхала. Санна подошла через несколько минут и принесла небольшой поднос. «Юзу, тебе лучше?» «Угу, я принесла тебе немного вкусняшек. Поешь». «Спасибо». Кроха принялась уминать деликатесы. «Простите, дракон Сан, вы не заняты?» Хёда поднял взгляд. Перед ними стояли высокий мужчина и та самая женщина, что случайно пролила шампанское на платье Юзу. «Вы что-то хотели от господина?» «Да, хотела извиниться за произошедшее, я действительно не заметила девочку. Простите, пожалуйста». Женщина поклонилась. Доспех махнул рукой. «Господин говорит, что все в порядке. Главное, что никто не пострадал. Спасибо вам, не будем вас отвлекать. Прости меня еще раз, малышка, я не специально. Прощаю». Пара попрощалась и отошла в сторону, заведя беседу с другими чинами. «Вам скучно?» Доспех подпер кулаком щеку, а свободной рукой вытер небольшие пятна на щечках Юзу. «Ну, к сожалению, с этим нам ничего не поделать. Этот фуршет изначально не планировался как что-то яркое и красочное. Хотите уйти?» Доспех покачал головой. Приподняв перчатку и растопырив пальцы, Хёда создал небольшой сгусток энергии. Сгусток принялся летать из стороны в сторону, принимая причудливые формы и оставляя за собой след из красноватых частиц. Юзу завороженно наблюдала за танцем энергии, при этом держа в руках приличных размеров пирожное. Зеленые глазки следили за каждым движением. Выражение лица было забавным. Сгусток сменил вид, став небольшой фигуркой девушки. Барышня поклонилась Юзу и пустилась в пляс, используя в качестве площадки большую ладонь доспеха. «Вай!» Юзу протянула руку к миниатюрной балерине. Сгусток энергии обхватил маленькие пальчики и улыбнулся. «Какая милота!» Доспех уловил явно издевательскую интонацию. Перед ними стояли четыре человека, двое мужчин и двое женщин. Одна из них, нагнувшись вперед, разглядывала девочку, скорчив при этом жалобное лицо. Юзу прижалась к дракону. Алый металл, в свою очередь, обнял ее, укрыв за массивной рукой. «Что такое, девочка? Неужели боишься? Ну что еще взять с такой оборванки? Как ты оказалась здесь? Неужели на мероприятия такого уровня стали пускать всякую мелюзгу?» Доспех едва дернулся. Санна заметила изменение поля энергии. «Прошу прощения, но не могли бы вы не оскорблять дорогого друга господина?» «Господина? Дорогого друга? Это что, какая-то шутка? Эй!» Барышня крикнула куда-то в сторону. «Сюда что? Пригласили клоунов?» Дама вновь бросила взгляд на сидящего и моментально оторопела. Доспех сменил позу. Чуть нагнувшись вперед, вцепившись когтями в подлокотник кресла. Он словно ждал момента, возможности, в мгновение оказаться вплотную к этой самодовольной курице и свернуть тонкую шейку. «Что такое? Хотите возразить? Вы хоть знаете, кто я? Не пристало мне общаться с отребьем. Притащили малявку на светское мероприятие. Здесь что, детский сад? Кто вы вообще такой? Что тут забыли? Замолчи, Намия». Раскат голоса раздался из-за спины барышни и мгновенно заставил ее обернуться. В их сторону направлялся статный мужчина, с темными уложенными назад волосами, одетый в темно-серый костюм. «Папа, что это значит? Почему ты на меня кричишь? Я сказал тебе замолчать, пока ты не навлекла на себя проблемы. Что, о чем ты вообще?» Со стороны, где сидел доспех, повеяло холодом, морозным, могильным, пробирающим до самых костей. Девушка взглянула в ту сторону, и перед ее взором оказалась массивная металлическая пластина, находящаяся в районе живота. Подняв взгляд, хамка посмотрела на шлем, слегка наклоненный вбок. Сквозь металлические клыки медленно проходил пар. Мужчина быстрым движением отодвинул свою дочь назад, за свою спину, и принялся извиняться. «Глубочайше прошу у вас прощения, дракон-сан, за действия моей глупой дочери. Надеюсь на вашу благосклонность и мудрость, и умоляю о прощении». Мужчина поклонился почти в 90 градусов. Его дочь чуть не взорвалась от злости. «Папа, что ты делаешь? Можете поднять голову. Господин не гневается на вас. Благодарю за милость. Намия, я сказал тебе помолчать. Только что ты чуть не устроила папе огромные проблемы. Да о чем ты? С чего вдруг этот незнакомец заслужил такие почести, чтобы ты ему кланялся? Позволь представить, это дракон-сан. Он тот, кто остановил наступление нашей армии, уничтожил 4 корабля из нашего флота и вдобавок стер баллистическую ракету. А я ведь говорил этим идиотам из армии, что это плохая идея. Че-че, что? Он быть не может, не верю. Ты ведь врешь, да? Помолчи, Намия. Эй, ладно, вот и замечательно. Дракон-сан, вы не будете против, если я заглажу вину, угостив эту малышку десертом? Скоро должны внести торт, и я отрежу для девочки кусочек побольше. Идет? Дракон взглянул на Юзу. Кроха закивала головой, а в зеленых глазах сверкали искорки. Господин не против, но только после того, как эта девушка извинится. Что? Вы ведь сказали, что он не гневается? На вас нет, но на нее да. Что ж, понимаю. Намия, иди сюда и извинись. Чего? Да ни за что. Намия, я сказал, иди сюда и извинись, иначе о той сумке можешь не мечтать, и хвастаться перед подружками тебе будет ничем. ТЦЦ, хорошо. Девушка в вечернем платье подошла к Юзу и, скорчив гримасу отвращения, нагнулась вперед. Отец положил руку ей на спину и наклонил еще вперед. Этого достаточно? Слова пусть скажет вслух. Намия, прошу меня простить за неподобающее поведение. Достаточно. Хорошо, можешь идти, Намия. Оскорбленная и приниженная, Намия Чикарая отправилась прочь. Вот сволочи. Ну ничего, мой мужчина тебе устроит, подонок. Том 5, глава 25, объявляется открытым. Юзу с аппетитом жевала кусок кремового торта. Хёда втыкал вилку, отрывал кусочек, после чего подносил его к мордашке девочки, и он тут же исчезал. Вкусно. Кроха промычала, не отрываясь от трапезы. «Дамы и господа, уважаемые гости, готовьтесь, сейчас начнется час музыки и танцев. Подбирайте пару и удивите всех своими навыками». Небольшой оркестр готовился играть. Толпа зашевелилась, разбиваясь на пары. «Господин, мы будем участвовать?» Хёда несколько секунд разглядывал снующих людей. Склонив голову, доспех взглянул на девочку. С аппетитом уплетая торт, она внезапно замерла и посмотрела в лицо шлема. «Танцевать? Да, чуть-чуть умею. А что?» Доспех склонил голову сильнее. «Танцевать с вами? А я смогу?» Массивная перчатка аккуратно погладила макушку девочки. «Ну хорошо». Металл спустил Юзу на пол, после чего встал на ноги и протянул руку Санне. «Я тоже, ну хорошо. Что будем танцевать такой?» «Хорошо. Юзу, будь между нами. Господин будет говорить тебе, как двигаться». «Хорошо». Хёда начал двигаться. Следом за ним в движение пришла Юзу, и затем Санна. Все трое двигались синхронно, но с разной скоростью из-за нахождения в разных местах. Все движения Шатена плавно перетекали в движения Санны и Юзу. Девочки следовали за драконом, производя завораживающие движения руками. С каждым следующим разворотом Кроха чувствовала себя все увереннее, и уже перестала смотреть на свои ноги, переключив внимание на доспехи и девушку. Хёда и Санна плавно лавировали вокруг Крохи, то и дело сближаясь, соединяя ладони, и спустя считанные мгновения расцепляя их, расходясь в стороны. Все вокруг завороженно смотрели на их выступление. Движения всех троих были плавными, размеренными, словно они очень долго репетировали этот танец. Спустя несколько секунд началась новая арка движений. С каждым новым кругом, взрослые сдвигались к центру, и под самый конец, дракон подхватил обеих спутниц на руки, кружась вокруг собственной оси. Юзу радостно смеялась. Финалом всего действия стали аплодисменты толпы. Это было великолепно. Должен сказать, поражен вашим движением и грацией, с такими размерами. Господин принимает вашу похвалу. Юзу, сидящая на руке Иссия, зевнула, и покачнувшись облокотилась на торс доспеха. Судя по всему, девочка устала. Похоже, не привыкла к такого рода мероприятиям. Похоже на то. Прошу нас простить, но мы вынуждены откланяться. Конечно, конечно, понимаю. Завтра за вами заедет машина. Встретимся в здании собрания. Хёда покинул зал и направился к парковке. Юзу и Санна мирно сопели в кровати. Хёда сидел в кресле, сканируя окружающее пространство вокруг себя. Гуляющие на улице люди, работники гостиницы, сотни снующих автомобилей. Процессы жизни общества шли своим чередом. Ничем не отличаемся. Такой же город, такие же люди. С чего вдруг они решили начать войну? Захотели получить технологию обратных атомов? Глупость. Они здесь. Отлично. Все готово. Хёда уснул в той же позе, в которой сидел, в ожидании утра. Кортеж из одного лимузина и двух машин полиции двигался в сторону здания, в котором через полчаса должно начаться собрание в связи с поражением коалиции Объединенных Республик в войне. «Дракон Сан, вы меня слушаете?» Хёда дернулся. «Генерал Яс все это время что-то упорно объяснял. Вы слышали, что я вам говорил? Господин занят своими мыслями. Не мешайте ему, пожалуйста. Я все понимаю, но сейчас нас ждет очень важное событие, и хочу, чтобы ваш господин был к нему готов. Он абсолютно готов, можете не волноваться, надеюсь». Авто подъехало к входу в большое, куполообразное здание. Делегация из Японии прошла внутрь и попала в круглый зал. «Анна-сан, ваше место вон там. Прошу простить, но я буду сидеть с господином». «Что? Но, вам просто не позволит. За центральным столом должны сидеть лишь участники прямых переговоров. А я и есть участник прямых переговоров». «Что? О чем вы? Я буду нести людям глаз господина, чтобы не обременять его бессмысленными разговорами с людьми. Высокомерие ему не занимать. Главное, не разожгите новый конфликт». Зал постепенно заполнялся. 6 круговых рядов сидений со столами, каждый из которых был выше предыдущего, занимались людьми разного возраста и комплекции. Круглый стол, который находился в центре, заняло в общей сложности 9 человек, по 3 от каждой стороны конфликта. Со стороны КОР – министр межнациональных дел, министр обороны и его заместитель, Ирайна. Со стороны ЯС – министр обороны Японии и сопровождающая его, генерал северо-западной части фронта в столкновении и приближенный к нему лейтенант. И последняя сторона конфликта – дракон собственной персоной, его подопечная и маленькая девочка, ставшая случайным свидетелем доброты того, кто может самолично стереть в порошок целую армию, дернув лишь пальцем руки. Атмосфера была, мягко говоря, не идеальной. 2 из 3 сторон ощущали непередаваемое напряжение в воздухе. Министр обороны Японии и министры коалиции ощущали физически давление на своих старых костях. Груда металла же сидела абсолютно спокойно, словно питон, выжидающий любого неверного движения жертвы, чтобы мгновенно броситься и выпотрошить ее. А вот девочка, сидящая у него на коленке, сидела абсолютно спокойно, расслабленно и с интересом разглядывала сидящих вокруг нее людей, то и дело оборачиваясь к Иссию и комментируя их внешность. Доспех не двигался, но, судя по всему, отвечал, поскольку девочка отворачивалась спустя пару секунд и продолжала разглядывать окружение. Министр Яс все же взял себя в руки и, постучав небольшой кипой бумаг по столу, начал говорить. «Итак, если все стороны в сборе, позвольте мне начать. Собрание по закрытию военных действий между сторонами-участниками конфликта объявляется открытым». Том 5, глава 26. Сбрасывая маски, министр Японии произносил речь, объясняя сторонам положение и пункты договора. Министры КОР с интересом слушали и вникали в суть. «Итак, господа, вы поняли свои обязанности в этом договоре?» «Да». Представители коалиции усиленно изучали договор вдоль и поперек. Алый доспех, в свою очередь, сидел не шевелясь. Кроха на его коленях же, наоборот, вертелась в разные стороны, стараясь развлечь себя настолько, насколько позволяла ситуация. «Дракон-сан, вы не будете просматривать договор?» Господину это не обязательно. В каком смысле? Господин не считает необходимым перелистывать эту кипу бумаг. До сих пор не понимаю. Не могли бы вы объяснить? Санна выдохнула. Хорошо. Господин считает, что люди слишком простые и рано или поздно все равно нарушают соглашение. Эти документы проживут несколько лет, но все равно со временем сгниют. Одно поколение сменится другим, одни прерогативы сменятся другими. Моральные устои одних людей сменятся на моральные устои других. И совершенно не факт, что они будут совпадать. Именно поэтому господин не считает необходимым ознакомливаться с этими документами, поскольку на фоне его жизни они лишь бумага, не имеющая значения. Ну, знаете ли, относится так высокомерно к собеседникам. Санна посмотрела в сторону доспеха. Как прикажете, господин, что-то случилось. Сидите спокойно и не дергайтесь. Что? За дверьми в зал раздался гулкий топот. Что происходит? Свяжитесь с охраной. Охрана не отвечает. Дверь распахнулась, и в зал ворвались вооруженные люди. Один из них, по одежде отличающийся от остальных, выстрелил из пистолета в потолок. «Дамы и господа, будьте добры не рыпаться, и никто не пострадает». Министр обороны Кор вскочил со своего кресла. «Немедленно объяснитесь, что здесь происходит?» Раздался выстрел. Мужчина рухнул на пол, схватившись за простреленное плечо. Шинзен сама. Ирина вскочила и подлетела к раненому. «Я ведь сказал вам не рыпаться. Кто вы такие?» «Мы те, кто против подписания этого соглашения. Также мы не принимаем поражение в войне против Японии. Что вы несете? Вы что, слепые? Не видели того, что сделала третья сторона конфликта?» «Разумеется, видели. И заявляем, что не верим в эту постановку. Неужели вы действительно считаете, что нас можно обмануть такой явной показухой? Если решили выйти из конфликта, то хотя бы делали это не так явственно. Твою мать, кто-нибудь заткните уже эту малявку. У меня сейчас голова лопнет от ее плача. Ты и ты, угомоните ее». Двое из солдат направились к доспеху, на коленях которого сидела маленькая девочка, и, спрятав лицо, плакала от страха. Подойдя вплотную, один из солдат протянул руку к девочке, но за мгновение до прикосновения застыл как вкопанный. Вояка уловил на себе взгляд. Холодный, циничный, но в то же время мозг готов был расплавиться от пронизывающей каждую клетку концентрации энергии. Источником взгляда была девушка в черном одеянии. «Тронешь девочку, и гнева господина тебе не избежать. Чего? Знай свое место, стерва. Да я тебя!» Послышался треск. Рука, что тянулась к Юзу, неестественно искривилась в нескольких местах. Солдат заорал от боли и схватился за руку. Главарь прицелился в голову Санне. «Ты что сделала? Отвечай!» «Я не делала абсолютно ничего. Вам же сказали, не злить господина. Корите себя за свою глупость и бездарность. Вот же дрянь!» Выстрел. Кусок свинца остановился в 10 сантиметрах от головы, продолжая крутиться в воздухе. Доспех взял его кончиками когтей и разглядывал несколько секунд. Кусок свинца потрескался и рассыпался в мелкую крошку. Дракон погладил девочку по голове. Кроха подняла заплаканные глаза. Хёда аккуратно вытер слезы, после чего поднял Юзу на руки и передался мне. «Как прикажете, господин, вы что задумали? Неужели думаете, что сможете перебить всех? Нас тут больше 50 человек, мусор». «Что?» Доспех повернулся на месте, грохоча металлом. «Считаешь себя королем мира? А если и так, что можешь ты мне сделать? По одному моему слову тебя зальют огнем. Даже дернуться не успеешь. Правда?» Главарь замер. В мгновение, за одно движение век, алый доспех исчез из поля зрения и оказался за спиной. «Не надо быть провидцем, чтобы знать об этом. Неужели мыши думают, что могут противопоставить свою силу льву?» Боец извернулся и на рефлексах ударил соперника в живот, но получилось лишь сломать пальцы. Доспех усмехнулся. «Неужели ты думал, что можешь навредить мне? Или же твои руки от страха действуют быстрее мозга? Какая жалость! Да пошел ты! Кто ты вообще такой? Если бы не ты, коалиция победила бы в войне». Вновь мгновенное передвижение массивного доспеха. Угловое зрение заметило движение, но организм уже не успевал среагировать. Дракон отвел руку назад. «Бесишь». Точный удар проломил кости плеча и сломал несколько ребер, а кинетическая энергия испортила ритм биения сердца. Тушка влетела на полной скорости в деревянную перегородку, отделяющую центральную площадку от рядов кресел, проломив ее. «Все-таки люди слабы. Ну что, есть еще те, кто хотят проверить себя на прочность?» Доспеха смотрел солдат. Кто-то пытался прицелиться автоматом, кто-то сразу же бросал затею. «Огонь! Так ты все-таки выжил? Я удивлен. Захлопни пасть. Что застыли? Я сказал огонь. Бойцы пришли в себя и раздался треск автоматных очередей. Министры и их сопровождающие попадали на пол. Пули высекали искры из доспеха, падали на пол, прожигая ковер. Трескотня закончилась. Зашуршали автоматы, магазины которых менялись на новые. Слабо. Доспех топнул ногой. Сгустившиеся барьерные пласты метнулись в сторону целей, и зал мгновенно окрасился красным. Что когда кто ты такой? Поддерживая сломанную руку, отхаркивая кровь и стараясь не упасть на колени, солдат направился в сторону доспеха, подняв пистолет. Выстрел, еще и еще один. Магазин опустел, о чем известили щелчки. Черт, хрен ты так просто отделаешься. Прием, разрешаю открыть огонь. Прием, алло, черт вас подери, вы там сдохли что ли, а ты проницателен. Чего? Раненый ощутил на себе это, несравнимое со взглядом девушки чувство. Если сравнивать, то что было до этого, это как ощутить на себе массу планеты, но сейчас мозг разрывался от давления Вселенной, что всей своей массой покровительствовало тому, кто находился перед глазами. Солдат мог поклясться, что две горизонтальные полосы на морде, ранее бывшие тусклыми, сейчас едва заметно светились. «Неужели ты думал, что я позволю тебе напасть, и не приготовлюсь к этому? Как? Откуда? Как давно ты знал? С самого начала. Чего?» Солдата перекосило. «С самого начала. С момента, как я прилетел в эту страну, я знал о ваших мерзких планах. Неужели ты думал, что я не замечу за собой слежку, глупец? Так это ты виноват в том, что они в коме? В коме? Какая жалость! Я всего-то хотел отправить их в сон, но, похоже, не рассчитал. Гребаная тварь, почему ты помогаешь этим крысам? Неужели тебе не хочется их убить?» «Помогаю, ты, кажется, кое-чего не понимаешь. Я чихать хотел на это собрание так же, как и на соглашение. Если бы меня не приглашали, меня бы здесь не было. Я плевать хотел на всех этих людей. Слышите меня, я не оговорился. Плевать мне на это сборище. Все, что я хочу, это поскорее вернуться домой к своим близким. Плевать мне, что будет с вами, или с этой страной. Тогда почему ты вмешался?» У солдата уже начиналась паническая атака. «Если тебе без разницы, мог бы просто сидеть, как сидел. А ты ничего не путаешь. О чем ты? Ты первым проявил враждебность к моим подопечным. Ты приказал солдатам угомонить девочку. Ты навел пистолет на мою подопечную, и именно ты нажал курок. Кого ты винишь за свои ошибки? Меня? Всех людей вокруг? Идиот, ты можешь винить только себя. Мог ведь не трогать меня и моих подопечных, и я бы даже не обратил на тебя внимания до поры до времени. Но ты сам выбрал свою судьбу». Доспех поднял руку когтями в сторону врага. «И поплатишься за свои ошибки». Солдат ощутил внезапное изменение гравитации. Прежде чем он что-то понял, его глотка оказалась крепко сжата когтистыми перчатками. «Передавай привет Аиду». Хрустнула шея. Безжизненное тело упало на пол. Представители стран выползли из-под стола. «Все закончилось. Похоже на то. Дракон Сан, вы закончили? Вроде того. Если только главарь этой банды не решится проявить себя. Да ведь, не фильм. Ой-ой. Похоже, меня все-таки раскусили». Солдат, сопровождающий генерала Японии, вытащил нож из-за спины и мгновенно оказался за спиной Санны, приставив холодный металл к ее горлу. Доспех едва дернулся. «Но-но-но, не дергайся, не стоило тебе раскрывать все мои карты, не люблю я таких любознательных и проницательных». Дракон расслабился и встал спокойно. «И, что ты хочешь? Я, всего лишь поговорить. Сначала ты расскажешь, откуда узнал про меня, а то очень уж мне интересно». «Ничего интересного, я знал о тебе с самого начала, даже скучно стало. Такой фальшивой игры и невозможности скрыть своих истинных мыслей я давно не видел. Даже боялся, что тебя раскусят твои собственные союзники. Надо же, значит, мне надо научиться быть более хитрым. Но все же, мне хватило моих навыков, чтобы добраться сюда. Хоть и жаль, конечно, что меня поймали, но ничего страшного. Данное мероприятие не снимается, и не будет проблемой чуть-чуть изменить историю сего события. Дурак что ли? Неужели ты думал, что я отпущу тебя после произошедшего здесь? Ответь мне только на один вопрос. У тебя есть родственники? А что, хочешь мстить им? Не смеши, я не опущусь до твоего уровня. У меня лишь небольшая догадка. Ну раз так, да есть. У меня есть брат-близнец. Если мне не изменяет память, он работает на телевидении. Скучный парень. Я предлагал ему пойти со мной в армию, но он отказался. Сказал, что хочет помогать своей девушке в продвижении по карьерной лестнице. Дурак, не тебе называть его дураком. У него есть человек, который любит его, которого любит он сам, и ему этого достаточно. А чего добился ты своей ложью и притворством? Чина, звания, денег, идиот. С точки зрения счастья, твой брат намного богаче тебя. Слушай-ка, тебе ли дерзить в таком положении? Между прочим, твоя дорогая подопечная у меня в заложниках. В заложниках? Не смеши. Анна, хватит этого представления. Как скажете, господин? Девушка схватила солдата за руку, в которой он держал нож, и резким движением швырнула его через себя, попутно приложив об пол. Дьявол. Тушка солдата тут же исчезла, оказавшись у дверей. Я еще вернусь. Райзер. Сейчас, Райзер. За пределами здания послышался гул, с каждой секундой набиравший громкость. Посмотрим, как ты увернешься от этого, металлический утырок. Солдат швырнул в комнату небольшой предмет вытянутой формы. Предмет достиг пола и взорвался на секунду, осветив все помещение. Световая граната? Нет, постойте, что за? Хёда ощутил внезапную слабость в теле. Доспехи качнулись и едва не упали. Господин, Хёда обернулся на Санну. Она пыталась поймать паникующую Юзу. Девочка запаниковала от световой гранаты и плача бегала вокруг. Гул снаружи внезапно усилился. Последнее, что заметила Санна перед взрывом, это силуэт алого доспеха, который накрыл ее. Затем грохот, вспышка и тишина. Том 5, глава 27, ария разрушения. Примечание к части. Один из читателей, а если быть точным, Ластра, пишет свой фанфик по DXD. Название произведения. Стражи хаоса. Возвращение неразимов. Ожидая выхода новых глав у меня, можете ознакомиться с его работой. Ну что ж, а теперь приступим. Приятного чтения. Грохот взрыва постепенно сходил на нет. Слышалось редкое падение обломков. Генерал Японии поднялся с пола, держась за голову. В ушах звенело. Правая рука чувствовала что-то теплое и тягучее в районе лба. Левая же рука болезненно ныла в районе локтя. Сломано. Осмотревшись вокруг, мужчина пытался выцепить какое-либо движение. Слух уловил стоны вокруг. После обрушения купола, большая часть людей просто погибла. Некоторые были сильно ранены и доживали последние минуты. Черт, надо найти дракона. Долго искать не пришлось. В паре метров из-под груды железобетона торчали покореженные, переломанные остовы массивных крыльев. Генерал подполз к горе камней и принялся отодвигать их в сторону, насколько позволяли силы. Твою мать, будьте в порядке, иначе проблем мы не оберемся. А ты не переборщил, для него это даже мало. Эй ты, что ты там делаешь? Генерал встал на ноги, хоть и получилось не с первого раза. Это твоих рук дело, а даже если и так, что ты, человечишка, сможешь сделать? ТЦЦ. Мужчина выхватил пистолет из-за спины и за 3 секунды выпустил в блондина всю обойму, но пули влетали в незримый барьер, высекая снопы пламени. Жалкий. Феникс сгустил в руке огненный шар и уже приготовился швырнуть его, как раздался скрежет металла. Гора обломков рядом с генералом зашевелилась. Куски бетона сползали с алого доспеха, который медленно поднимался. Мелькнуло черное платье. Дракон держал подопечную на руках, вставая на ноги. Слегка пошатываясь из стороны в сторону, Хёда все же поднялся на ноги и запрокинул голову назад. Раздался свист каленого воздуха, светящегося от температуры. Поставив Санну на ноги, доспех поплелся в сторону, где последний раз была Юзу. Сев на колени, дракон принялся разгребать завалы. Что такое чешуйчатый выродок? Неужели свихнулся? Ну и черт с ним. Мне это только на руку. Ты знал, что в каждом демоне живет ярость, бесформенная сущность, которая показывается только тогда, когда ты в отчаянии. Ты знал об этом? 16 лет. 16 гребаных лет твоя победа маячит у меня перед глазами. 16 лет я тренировался, чтобы превзойти тебя, высокомерного ублюдка. И теперь я наконец сделаю это. Эй, подожди-ка. Разве ты не хотел помочь мне в завоевании Японии? Завоевание Японии? Дурак, что ли? Чихать я хотел на этот кусок земли, окруженный водой. Я хотел лишь мести. И ты мне в этом поможешь. Тень Райзера неестественно изогнулась и метнулась к Нефилиму. Человек застыл, неспособный сдвинуться. Поглощающая тень Феникса начала подниматься вверх, обволакивая тело солдата. Гнида, ты меня предал. Предал? Не помню, чтобы клялся тебе в верности. Последним, что увидел солдат, была ухмылка Райзера, а дальше тьма. Поглотив временного союзника, тень рухнула на землю и вернулась к изначальному виду. Вокруг фигуры блондина вспыхнул огонь, но какой-то неправильный, неестественный. С каждой секундой он темнел все сильнее. Сразимся же, чешуйчатая мразь. Я докажу, кто сильнее. Докажу, и ты хоть отреагируй как-то. Доспех продолжал раскидывать камни. Добравшись до цели, Хёда протянул дрожащие руки и аккуратно поднял на руки еще теплое миниатюрное тело. Правая нога была раздавлена, левая сломана под неестественным углом. Руки также переломаны и безвольно висели. Красиво уложенная прическа стала растрепанной и грязной. Доспех приблизился к лицу крохи в попытках уловить дыхание. Едва ощущаемое, слабое, словно у только что родившегося котенка. Где-то вдалеке слышался противный треск голоса Райзера. Он едва-едва пробивался сквозь собственные мысли дракона, роящиеся в его голове. И вновь, снова, и снова, и снова. Надоело. Не прощу. Сжечь. Спалить дотла. Уничтожить всех, кого ненавижу. Эй, ты там совсем что ли крышей поехал? Феникс, созданный из темно-рыжего пламени, разглядывал сидящего на коленях дракона. Доспех, словно потерявший связь с реальностью, гладил испачканные в пыли золотые волосы еле живого ребенка, а из приоткрытой пасти доносилось одно и то же слово, повторяющееся десятки и десятки раз. Санна, хромая на одну ногу, подошла к Иссею и положила руку ему на плечо, но практически тут же отдернула. Металл был холодным, как кусок льда, и мелко-мелко вибрировал. «Господин, девочка, отойди от него». «Что, о чем вы говорите? Послушай меня внимательно. Если я правильно оцениваю его силу, то сейчас он в шаге от того, чтобы взорваться, и не поздоровится всем. Нам нужно уходить отсюда. Малышке, может, еще можно помочь, но мы не сможем. Мы должны. Заткнись, старик. Никто не уйдет отсюда живым. Я заставлю всех испытать то же, что испытал я». Ну а теперь, тело девочки вылетело из рук дракона, и резким рывком оказалось в руках темной птицы из пламени. Доспех проводил ее взглядом. Побледневшая кожа начала тлеть. Раздался хрип на грани потери сознания. Надо же, неужели у великого и несокрушимого валлийского дракона появилась слабость к маленьким девочкам? Какая жалость! Райзер швырнул Юзу в сторону. В воздух ворвался треск. Металлическая морда доспеха растрескалась, и словно лопнувшее стекло, кусочки металла вылетели вперед. В пространстве между нижней челюстью и верхней частью лба образовалась черная пустота. В этой пустоте вспыхнули четыре белые точки. Сразу после появления они в разнобой поглазели в несколько сторон, после чего как по команде уставились на Райзера, и началось это. Раздался оглушающий визг, а вместе с ним в окружающее пространство ворвалась высококонцентрированная, насыщенная энергия, из-за которой ткань реальности начала подрагивать. Да с такой силой, что дрожь заметил даже генерал, простой человек. Вопль высокой ноты плавно перешел в рев средний, и в конце концов рев стал оглушительно громким, но при этом низким, утробным. Направление энергии резко сменилось. Энергетический бриз, медленно гуляющий вокруг, мгновенно разогнался до ужасающей скорости и закрутился в вихрь. Небо затянулось свинцовыми тучами, которые свернулись над точкой, в которой находился дракон. Рев смешался с грохотом грома, извещающего о начале акта. Акта гнева и ярости. Акта разрушения. Из темноты шлема сплошным потоком хлынула черная субстанция, похожая на смолу. Доспех рухнул вперед, опершись на передние лапы. Металлические пластины тряслись в частых конвульсиях. Санна решила воспользоваться моментом и применила магию, которой ее обучил Эссей. Тело ребенка чуть приподнялось над землей и поплыло по воздуху. Девушка аккуратно взяла девочку на руки и приготовилась к перемещению. «Девочка, возьми меня с собой. Зачем? Ты будешь заботиться о том, чтобы крохи оказали должный уход, а я объясню ситуацию тем, кто сможет с этим помочь. Идет? Хорошо. Но если попытаетесь обмануть, умрете». «Понял». Вспышка огня известила о перемещении. «Вот ведь, сбежали все-таки. Ну да плевать. Ну что, чешуйчатый ублюдок, хочешь подраться?» Черная жижа заполнила пространство меж обломков. Стоящий на четвереньках дракон вздрогнул, замолчал и рухнул, медленно погружаясь в пучину смолы. Последним в жидкости исчез разбитый шлем с белыми точками, которые пристально сверлили Феникса взглядом. «Это еще что? Хватит прятаться, поганая тварь. Выходи и сразись». Пульс, прошедший сквозь окружение, чуть не заставил Феникса рухнуть с горы обломков, на которой он стоял, и заставил подняться в воздух. Последовал еще пульс, а за ним еще и еще. Пульсации начали двоиться и стали похожи на сердцебиение. Каждая двойная пульсация сопровождалась кругами на поверхности черной жижи. По поверхности пошли волны, и она начала вытягиваться вверх. С каждой секундой поверхность меняла форму, вырисовывались линии, резкие, острые. Черная жижа постепенно сходила вниз, представляя взору доспех цвета беззвездного космоса. Острые текстуры сверкали в свете уличных фонарей. Четыре отверстия в черепе наполнились белым светом, который в мгновение свернулся в белые радужки. Черные зрачки и такие же черные склеры. Вытянутая морда, опоясанная оградой острых клыков, дернулась в сторону. Белые радужки побесновались несколько секунд, после чего уставились на Райзера. «Что такое? Думаешь, нацепил новую шкуру и я тебя испугаюсь? Ну давай, раз и навсегда узнаем, кто из нас сильнее. Райзер, что ты здесь делаешь? Что происходит?» Мелодичный, словно арфа, голос ворвался в какофонию грохота и разрушения. Огненная птица взглянула в сторону голоса. Волосы цвета спелой алой вишни развивались на ветру, а глаза цвета небес укоризненно разглядывали Райзера и требовали объяснения. Рез. Том 5, глава 28, дуэт. Напряжение витало в воздухе. Рез, что ты здесь делаешь? Это я у тебя хочу спросить. Что здесь происходит? Что с Эссеем? Это твоих рук дело? Я здесь ни при чем. Моя девушка сказала мне, что здесь происходит нечто плохое. По прибытии я увидел это. Здание собрания уничтожено, а в центре этого он. Лжец. Что? Ты лжешь. Риас сверлила Райзера взглядом, а на глазах блестели слезы. Ты слепая. Посмотри, во что он превратился. Кого ты защищаешь? Безмозглое чудовище, которое разнесло целое здание? Темная птица приблизилась к девушке и схватила ее за плечо. Риас, очнись. Вот кто он на самом деле. Вылези уже из своих иллюзий. Он чудовище. Аловолосая принцесса ничего не ответила, лишь взглянув на Райзера и едва заметно улыбнувшись. В следующую секунду Феникс получил удар в лицо и отлетел в соседнее здание, благо всех уже эвакуировали военные. Дракон стоял рядом с девушкой. Сжатый кулак, нагретый от скорости движения, нагревал воздух вокруг. Эссей, белые радужки устремили взгляд на девушку, разглядывали ее несколько секунд, после чего уставились в место приземления Феникса. Доспех чуть пригнулся и исчез из поля зрения. Раздался грохот столкновения. Риас вытерла слезы и взяла себя в руки. Сгустилась печать общения. «Девочки, меня слышно? Ясака, Хару и Диди, жду вас здесь. Будьте готовы к битве». «Нет, с Эссеем. Отлично. Теперь только осталось как-то привлечь его внимание и не попасть под удар». Риас сгустила магию и приготовилась к сражению, но его не произошло. Тушка Феникса пролетела мимо нее, влетев в обломки. Черный как смола доспех вышел из дыры в стене, вцепившись когтями в бетон. В воздухе до сих пор слышался звук, похожий на биение сердца, но к нему прибавился вой, раздающийся откуда из-за тяжелых свинцовых облаков. Риас едва успела увернуться от волны огня, источник который еле вылез из груды обломков. До цели атака не добралась. Дракон распахнул пасти и издал оглушающий рев. Воздушный поток столкнулся с пламенем и сдул его. Доспех исчез из поля зрения, и за спиной Риас раздался хруст, а сразу за ним вопль боли. Девушка обернулась. Взору предстала картина того, как черный доспех с упоением растаптывал ногу Фениксу под звонкий хруст костей. «Тварь, прекрати, я тебя закопаю». Вновь хруст костей и сопровождающие их вопли боли. Феникс использовал последнюю возможность и создал взрыв, в надежде выиграть себе время. Но не вышло. Перчатка черного доспеха прорвалась сквозь снопы пламени, схватила Райзера за глотку, после чего медленно подняла его над землей. Огонь сошел на нет. Феникс пытался оторвать руку дракона от своей глотки, но ничего не получалось. В последнем порыве, блондин попытался расплавить перчатку, подняв температуру огня на несколько сотен градусов, отчего воздух вокруг раскалился, став маревом. Однако реакция дракона стала неожиданностью. Приоткрылась внешняя челюсть, за ней вторая. В глотке раздался хлопок, и в следующую секунду прямо в лицо Райзера вылетел сгусток бордовой энергии. Тушка оппонента вылетела из схватки Эссе и влетела в обломки. Чешуйки черного доспеха на спине зашевелились и встали дыбом. Послышался свист воздуха. Доспех стравливал повышенное давление. Чешуйки захлопнулись. Вновь раздался хлопок, и дракон выплюнул вместо падения Феникса очередной сгусток. Громыхнул взрыв. Потрепанного оппонента со сломанной шеей откинуло прочь. Вновь раздался свист воздуха. Дракон вытянул руку в сторону Райзера. Тушка Феникса прилетела точно в цель и попала в мертвую хватку. Черный доспех приоткрыл пасть. Низкий, басистый голос раздался в пространстве. У Риас по спине пробежали мурашки. «Слышишь меня? Хватит притворяться!» Феникс откашлялся и уставился на дракона. Взгляд, полный ненависти, пытался просверлить дырку в непробиваемом металле. «Ты пытался вытащить меня. Пытался поиграть на нотах его души, и у тебя это вышло. Но ответь, что тебе это дало? Ты получил какое-то удовлетворение? Что изменилось от того, что я набил тебе лицо? Для меня может и ничего, а вот для нее. Доспех бросил взгляд в сторону девушки. Риас вздрогнула. Четыре белых радужки смотрели на нее абсолютно безэмоционально. На мгновение потухнув, словно моргая, дракон перевел взгляд обратно на Феникса. И что дальше? Что ты этим доказал? Ты думаешь, эта женщина изменит мнение? Или же что кто-то из других жен изменит свое мнение о нем? Идиот, ты слишком много о себе возомнил. О чем ты говоришь? Кто ты вообще такой? Ты ведь сам сказал, в каждом демоне есть тьма. Но тьма в демонах, словно дитя, она не осознает себя, иногда безрассудно пытается занять место главного. Я, другой, я осознаю себя, понимаю, что мне не стать главным в этом дуэте. Но не думай, что я позволю выводить из себя оболочку. Что, о чем ты вообще? Не верю. Как ты смог занять его место? Это было непросто. Успел в небольшой промежуток времени. Если бы здесь сейчас был хозяин тела, ты бы уже стал не более чем воспоминанием. Так если ты не чешуйчатый выродок, какого черта сражаешься со мной? Должен же я был показать тебе твое место. Можешь считать это местью за ту девочку. Тьма обрела эмоции. Смешно. Ни за что не поверю в этот бред. Плевать я хотел, веришь ты или нет. Тьма может обучаться. За все эти годы наблюдения за жизнью хозяина этого тела, я обрел личность. Я уже проигрывал ему и его близким. Оба этих раза он не оставлял мне даже шанса. Что ты несешь? Он 200 лет лежал в абсолютной коме. То, что его физическое тело не двигалось, не означает, что и подсознание застыло. Его подсознание активно жило. Он переживал различные этапы. Страх, отчаяние, радость, счастье, любовь, гордость. Тебе, единоличному, безмозглому куску дерьма с нарциссическими наклонностями не понять. Ты никогда никого не любил. Ты заботишься лишь о себе. Да пошел ты. Откуда тебе, ублюдку, это знать? Считаешь себя крутым? Риас была моей женой больше 100 лет. И что с того? Она меня не любила. Продолжала носиться к этому мелкому ублюдку. Продолжала реветь над его иссохшим телом. А что ты сделал для того, чтобы она прекратила? Что? Ты обвиняешь ее в том, что она продолжала навещать того, кого любит и о ком переживает. Того, чья жизнь значит для нее больше, чем, возможно, ее собственная. Так а что ты, как ее законный муж, сделал для того, чтобы она перестала к нему ходить? Что ты сделал для того, чтобы вытащить ее из этой ямы отчаяния и грусти? Можешь не отвечать. Я и так знаю. Все, на что хватило твоего жалкого мозга, это упрекать ее, запретить посещать хозяина тела и все. Похоже, ты даже не слышала поддержки любимого человека. Выслушать, утешить. Ты понятия не имеешь, что это такое. Да пошел ты. Не хватало еще, чтобы этот ублюдок, даже через тебя, учил меня жизни. Обойдусь без этого, гребаный. Раздался хрип вперемешку с хрустом. Следи за своей речью. Я и хозяин тела одно целое. Не думаю, что он позволил бы тебе вот так бросаться словами, поэтому и я не позволю. И что будешь делать? Убьешь меня? Это было бы слишком просто. Более того, я не тот, кто имеет на это право. Я спустил пары, мне достаточно. Дальше с тобой будет разбираться хозяин тела, однако это случится не скоро, поэтому... Доспех набрал воздуха и одним выдохом сдул окружавшие Райзера пламя. Что за... Как ты? А теперь спать. Точный удар вырубил блондина. Доспех бросил его на потрескавшийся пол. Чешуйки на спине вновь стравили излишки давления. Левиафан вынырнул из тени и, задорно прострекотав, схватил бессознательного блондина и также исчез в тенях. Хочешь объяснений или отругать меня? Валяй. Ты одна из немногих, к кому прислушивается хозяин тела. Давай, критикуй меня за то, что я взял над ним контроль. Как я посмел? Почему вмешался? Спасибо. Что? Тьма уставился на эловолосую девушку. Риас держала руки в замке перед собой, а на лице сияла мягкая улыбка. Мне ведь не послышалось. Ты сейчас меня поблагодарила? Именно. За что? За то, что защитил душу Иссея. За то, что не дал ему погрузиться в его собственную ярость. Я знаю, каким вспыльчивым и импульсивным он может быть. Спасибо, что не дал ему до конца упасть в эти пучины. Тьма моргнул, о чем свидетельствовали на мгновение потухшие зрачки. Все-таки не понимаю я вас. Присмотри за хозяином тела и той малявкой. Не хватало еще, чтобы она умерла. Хорошо. Белые радужки потухли. Качнувшись, доспех рухнул на пол и постепенно начал менять цвет. Черный постепенно сменился на темно-бордовый, а следом на ярко-алый. Проявилось белое обрамление. Риас, все уже закончилось? Да. Ясака, Диди и Хару разглядывали поле брани. Похоже, драка была жаркой. А что с Эссеем? С ним все в порядке. Просто нужно немного отдыха. Диди, справишься? Конечно. Блондинка со смуглой кожей, голубыми глазами и ростом 2 с копейкой метра, подошла к дракону и довольно легко подхватила его на руки. Отлично, можем возвращаться. Вся компания скрылась во вспышке пламени, и одновременно с этим рассыпался купольный барьер, и на месте столкновения зароились люди. Том 5, глава 29, Гул. Как думаете, долго он еще будет спать? Надеюсь, скоро проснется. Я переживаю. Не волнуйтесь, Мики-сан, все будет хорошо. Спасибо, Акина. Звуки стучали в голове, отдаваясь далеким эхом. Кстати, девочки, он долго будет таким? Пока неизвестно. Сазикс сказал, что поручит исследование этого феномена ученым. Но чтобы они могли сказать хоть что-то, надо минимум пару дней. Жаль. Но как бы то ни было, даже в таком виде, ощутилось прикосновение. Он такой миленький. Это точно. Отрицать это бессмысленно. Тело приняло импульс от мозга и едва дернулось. Девочки, смотрите. Он просыпается. Ответная реакция. Руки-ноги. Биение сердца. Хёда открыл глаза. Следующие несколько секунд плывущая перед глазами картинка медленно обретала четкость. Расплывчатые пятна стали четкими образами. Рядом с кроватью сидели Риас, Акина, Виневрана и Мики. Взявшись за голову, Хёда приподнялся и сел на кровати. Ай-яй-яй, моя голова. Сколько время и сколько дней вообще прошло? Сейчас 2 часа дня. Если ты имеешь в виду собрание, то 4. Вот ведь, что там вообще произошло, а то я не особо помню. Стоп. Хёда осмотрел руки, после чего общупал свое лицо и торс. Это еще что? Дайте зеркало. Вот, держи. Риас передало небольшое зеркало. Хёда несколько минут рассматривал себя. Детские, мягкие черты лица, спокойные зеленые глаза, растрепанные каштановые волосы, с антенной торчащей вверх. Строение мышц в большинстве своем осталось тем же, но уменьшилось прямо пропорционально уменьшению размеров самого тела. Ясно. Ну, могло быть и хуже. Надеюсь, никто не узнал, что вы были там, девочки. Хёда продрог от навязчивого ощущения, что его нагло рассматривают. Чего вы на меня смотрите? Ой, извини. Просто. Что? Риас приложила руки к щекам и зажмурилась. На щеках появился румянец. Ты такой милый, что я прям не могу. Можно тебя обнять? А, ну, конечно, почему нет? Шатен и опомниться не успел, как аловолосая принцесса залетела на кровать, подхватила его на руки и усадила себе на колени, прижав к себе. Риас, какой же ты милый, я не могу. Девушка принялась тискать супруга, совершенно не обращая внимания на тех, кто пытался сдерживать смех. Хёда не стал противиться, посчитав данную ситуацию должным и дав возможность принцессе немного покапризничать. Сазикс, ты меня слышишь? Твоя манера так говорить с собеседником сведет меня в могилу. До сих пор не привык общаться со мной мысленно. Да, что-то хотел. Риас тебе рассказала обо мне? Да. Ты знаешь, что со мной? Пока нет. Ученым нужно время. Мне сдать какие-то анализы? Нет. Мы уже все взяли. В смысле? Не волнуйся. Разумеется, не без спроса. Разрешение твоих жен было получено. Ну раз так, и много лаборантам нужно, этого сказать не могу. Как только так сразу, я тебя приглашу. Ладно, мысленный диалог угас. Хёда выдохнул. Все-таки быть небольшого роста и одновременно находиться в объятиях любимого человека не так уж и плохо. Том 5, глава 30, звезда энергии. Хёда сидел за столом, уплетая обед, попутно переваривая события, произошедшие за последнее время. Ну хотя, как сидел, на стуле сидела Аврора, а Эссей сидел на ее коленях. Эссей заметил на себе взгляды из-за угла. Подопечные разглядывали его, а лица расплылись в умилительных улыбках. Шатен хлопнул рукой по столу, и замеченные разбежались кто куда. Вот ведь неугомонные, как будто детей никогда не видели. Я могу их понять. Эссей, могу я кое-что попросить? Конечно. Что такое? Понимаешь, у меня никогда не было детей, могу я. Королева мялась, пытаясь подобрать слова. Покормить тебя с ложечки. Хёда обернулся назад. Лицо Авроры было густо залито румянцем, а длинные уши носились вверх и вниз. Эссей ущипнул эльфийку, вернув ее в реальность. Эссей, чего ты так смущаешься? Для тебя это вполне логичная просьба. Хорошо, давай. Правда? Ага. Хёда сменил положение и уселся боком к Авроре, и раскрыл рот, ожидая, чтобы его покормили. Аврора взяла ложку и в диком смущении приступила к процессу. Дракон клацнул челюстью, попутно чуть не перекусив ложку. Королева залилась румянцем еще сильнее. Нравится? Угу, я рад, мне тоже, надо будет обязательно повторить. Да, скажи, закончив с обедом, Хёда сидел в своем кабинете, разглядывая себя в зеркало. Как долго мне вообще придется быть таким? Что молчишь? Отвечай давай, я ведь знаю, что ты здесь. Свет в комнате стал более тусклым, тени, ставшие более темными, зашевелились. Начали стягиваться в сторону кресла, стоящего напротив стола. Плотная, бесформенная темная масса развалилась в кресле. В районе головы засветились четыре белые точки. Меня можешь в этом не винить. К твоему нынешнему состоянию я отношения не имею. Сам удивлен не меньше твоего. Вот как, что там Райзер говорил насчет тьмы в демонах? Я его прослушал. Говорил, что в каждом демоне живет тьма. И ты что-то об этом знаешь? Ведь так, темная масса дернулась. Слушай, ты недолюбливаешь меня, я недолюбливаю тебя. Это взаимно. Но если ты не хочешь в следующий раз разгребать после меня, то лучше тебе рассказать все, что знаешь. Ладно, и не надо давить на меня своей энергией. Тьма – это не совсем то, что представляют себе демоны. Они считают, что тьма – это как бы понятнее объяснить. Точно, они сравнивают ее с мутацией. А на самом деле – эволюция. Эволюция, объясни, если проще. Тьма, зародившаяся в демонах, это результат десятков тысяч лет эволюции. Ее невозможно удалить или получить своими силами. Если тьма не была получена при рождении, возможности обзавестись ею больше не будет. А что насчет меня? Я был человеком, но все равно обладаю тьмой. Ты, тому доказательство. Да, скорее всего, зерно тьмы ты получил при перерождении в демона, либо при возрождении после смерти. Но я склоняюсь к первому. Почему, находясь в коме, ты уже сражался со мной в подсознании? А это невозможно, не будь меня внутри. Ясно. Что теперь? В смысле, будешь пытаться меня выдворить? Я ведь вторгся в твою душу, пророс в ней, обрел разум и прочее. Нет, нет, почему? Ну, как минимум потому, что ты помог заткнуть за пояс одну очень нежелательную персону. Ты про Райзера Феникса? Бесит меня его морда. Так бы и раскрошил, да руки марать не хочу. Все-таки мне не хочется, чтобы леди Кринса оплакивала этого придурка. Кстати, надо бы навестить его. Левиафан, Райзер в подвале. Зверек вынырнул из-за спины и прострекотал, обхватив хвостами руку Иссея. Отлично, навестим общипанного. Райзер находился в подвале, прикованный к стене, в изорванной одежде, с несколькими запекшимися кровоподтеками. Хёда появился в центре комнаты. Левиафан спрыгнул с руки на пол, провалился в тень и вынырнул в человеческом обличье. Разбуди его, а то он так до конца времен продрыхнет. Темноволосый подошел к висящему на стене и отвесил ему звенящую затрещину. Райзер очухался и откашлял кровь. Что за, где это я? Подняв взгляд, Феникс уставился на Иссея и его подопечного. Ты еще кто? Точно, ты ведь меня в таком виде еще не видел. Прошу любить и жаловать, твой злейший враг. Иссей, ты что ли? Раздался заливистый хохот, но он тут же заглох, и на его место пришли кашель и хрипы. Левиафан отошел на шаг назад, разжал пальцы и сжал их для нового удара. Ладно, ладно, стой, подожди, давай послушаем, что он скажет. Зверь отошел назад. Я слушаю. Сдохни. Неправильный ответ. Удар. Ладно, ладно, и что ты хочешь от меня услышать? Кто сподвиг тебя на эту глупость? Как ты пробудил тьму? Твои последние слова для родителей и самое главное, лицо Шатена исказилось. Ухмылка разъехалась до ушей, обнажив клыки. Изумрудные, чуть приоткрытые глаза, совершенно неподходящие улыбки, светились. Каким способом ты хочешь сдохнуть? Что за? В смысле, о чем ты говоришь? Понимаешь, какое дело? Пока ты не вовлекал никого в наш конфликт, черт с тобой, твои задиры мне даже смешны до поры до времени. Но знаешь, как бывает, у каждого есть грани личности, которые лучше не пересекать. Ты пересек уже две грани моей личности. Что? Что ты несешь? Чушь. Хёда поднес указательный палец ко рту. Не ори. Райзер ощутил давление в горле. Слова застряли. Получилось только прохрипеть. Хёда сгустил под собой стул. Усевшись, дракон закинул одну ногу на другую и сцепил руки на колени. Как я уже сказал, у каждого есть грани личности, которые лучше не пересекать, а лучше и вовсе их не касаться. Они есть у всех. Сазикс, Михаил, Азазель, Аид и многие другие, чьей силы достаточно, чтобы стереть целый континент одним щелчком. Напряги мозг и подумай, что будет, если ты, например, попробуешь увести у Сазикса жену, или при Михаиле убьешь кого-нибудь, или, допустим, вырвешь крылья кому-то из законопослушных приспешников Азазеля. Подумал, Любой из них просто разорвет тебя на куски. Почему же ты вдруг решил, что можешь капать на нервы тому, кто может запросто свернуть в бараний рог пару галактик? С чего вдруг ты взял, что можешь взять и выбесить императора? Пространство начало подрагивать. Райзер побелел от ужаса. Представшая перед взором картина заставила Феникса на мгновение забыть, как дышать. Комната с обшарпанными стенами, заодно моргание сменилось на панораму бескрайнего космоса. За спиной дракона находилась алая напополам с белым звезда, с редкими вкраплениями фиолетового и большим количеством черного. Пространство вокруг постоянно менялось. Тут и там вспыхивали шары колоссальных взрывов сталкивающихся друг с другом звезд. За спиной Шатена проявилось несколько светящихся точек разного цвета. Чуть левее сверху две зеленые полосы, чуть правее две ярко-синие точки. По центру снизу одна ярко-фиолетовая, а по центру сверху четыре ярко-белых. Постепенно, начиная сверху, начали проявляться силуэты обладателей. Слева алый дракон с двумя парами массивных крыльев и в целом очень массивным телом. Справа, белоснежный с двумя крыльями, вытянутой мордой и длинной шеей. По центру снизу, ящерица, похожая на змею, темно-фиолетового цвета, с одним единственным глазом. По центру сверху самая большая и самая внушительная масса металла черного цвета. Огромные крылья, в количестве четырех штук, были раскинуты далеко в стороны, так же как и огромные лапы. Райзер смог осознать себя и рационально мыслить, лишь когда услышал тяжелый бас Эссия. «Не буду юлить, ты достал меня, захотел поиграть на нотках моих чувств справедливости и доброты, и у тебя это получилось. Возрадуйся, ты добился своего, и заплатишь за это». Вспыхнули глаза Шатена, следом глаза всех, кто находился за его спиной, и перемахнув через императора, они ринулись вперед, чтобы разорвать противника, но за мгновение до, все вернулось к норме. Райзер, с выражением чистого безумия на лице, тяжело дышал, смотря куда-то вверх. Зрачки были сильно сужены. По виду было похоже, будто сын семьи Феникс постарел на пару десятков лет за несколько секунд. «Ну что ж, думаю, пора на этом заканчивать». Пхёда поднялся с кресла и подошел к Райзеру. Левитируя, дракон поднялся на метр от земли и уставился прямо в глаза собеседнику. «И последнее. Если Юзу погибнет, я заберу твою паршивую душонку и отправлю ее в пучину агонии». И так выглядевший плохо Райзер совсем потерял вид, а заодно и сознание. «Бедняжка, Левиафан, отнеси его на окраины мира демонов. Мне надо навестить леди Кринсу». Подопечный прострекотал и исчез в тенях вместе с Райзером. Том 5, глава 31. Координаты.